Глава 9. Просыпаться было душно и тяжело, и, как ни странно, тесно. Приоткрыв глаза, попыталась понять, почему в моей комнате вдруг появилось окно, как на первом этаже, а кровать неожиданно из мягкой и удобной превратилась в нечто жесткое. Попытка потянуться и выпрямить ноги привела к осознанию – тесно, тяжело и жестко мне исключительно потому, что сплю я на диване в гостиной, а рядом со мной лежит Кайден. И не просто лежит, а удобненько так устроился, зажав меня в душных объятиях и закинув на мои ноги свою, далеко не легкую лапу. Его голова упиралась в плечо. Одна рука, служившая мне подушкой, расположилась поперек моей груди, а второй он обнимал за талию. Ну как обнимал? Скорее пытался впаять свое тело. Офигенно красивое, но жутко горячее тело. Вот на полу с ним было классно на диване. И я хочу на волю. Только одна проблема. Пошевелиться мне просто невозможно. Стоило только попытаться отодвинуться хоть на дюйм, как меня тут же возвращали на место. Не выдержав, тихо позвала. — Кай? — Кайден? — раздался сонный голос за спиной. — Пусти меня. — Руки сомкнулись еще сильнее, лишая не то что возможности шевелиться, дышать. — Мне в туалет надо. — Ты уверена? Хриплый сонный голос заставил на секунду усомниться в своих желаниях, но организм быстро напомнил о себе. «Кай, черт подери! Я себя чувствую любимой плюшевой игрушкой!» Под тихое ворчание мужские руки разжались, и я чуть было не упала с дивана, так торопилась, а ну как передумает! Только сделав несколько шагов и услышав со стороны дивана довольный взрыв, я осознала, что это утро встретила голой. Хотела уже смутиться, но, вспомнив, чем мы занимались с Кайденом перед сном, махнула рукой, господи, чего он там может увидеть такого, чего не разглядел раньше. И только оказавшись в ванной, я смогла оценить ту картину, которая так порадовала Кая. На шее с правой стороны красовались засосы. На лопатках, кстати, тоже. На боках, чуть ниже талии, четко выделялись несколько синяков, явно отпечатки крепкой хватки Кайдена. Я вся была в его метках. Вся! Даже на попе и то остался след. Раздраженно фыркнув на такое проявление собственнических замашек, завязала волосы в высокий пучок и залезла под душ. Мне просто необходимо было освежиться, ведь вчера я вырубилась и даже не вспомнила про гигиену. Через 5 минут от моей кожи пахло цветочным гелем, и я, накинув халат, отправилась на кухню варить себе кофе. Там, остановившись у окна в ожидании, когда кофемашина приготовит напиток бодрости, с удивлением обнаружила, что снегопад закончился. Кажется, наше уединение подходит к концу. Стоило только подумать о мужчине, как он тут же проявил себя. Сильные руки скользнули на мою талию, а к шее мягко прикоснулись губы в поцелуе. «Ив?» Щека щетиной потерлась о мою макушку. «Ты сбежала от меня?» «Да, кажется, я и в самом деле сбежала. Но сейчас, почувствовав его волшебные руки на своем теле, почти пожалела об этом». «Ты спал?» Я легко откинула голову на его плечо, открывая шею жадным губам. «А мне нужно было в душ?» «А могла бы и с собой позвать, маленькая вредина». От его урчания мне на ухо, от того, как он продолжал тереться своей головой об меня, я невольно хихикнула. «Что?» «Да нет, ничего особенного», продолжая наслаждаться его ленивыми прикосновениями. «Ты просто напоминаешь мне кота. Большого?» «Довольного, сытого кота». «Насколько большого?» — хмыкнул за спиной мой самый лучший любовник. «Мейн-кун не меньше. Представляешь, мне приснилось, что ты мурлыкать умеешь». «Чё? Что?» Кай как-то весь напрягся. Упираться на него стало не так удобно, как еще минуту назад. Со вздохом пришлось выпрямиться и повернуться к мужчине. «Ну, глупый, знаю, люди же не коты в самом деле. Но ты очень мне напоминаешь больших диких котов. А еще и глаза твои нереальные. Вот подсознание подшутило надо мной». Я думала, он улыбнется шутке, но Кай, наоборот, чуть прищурился и лишь уточнил. «А с глазами-то что не так?» «Так они у тебя желтые. Я таких ни разу не видела». Подняла ладони и погладила слегка колючую щеку. Кай от такой легкой ласки прикрыл глаза и, наконец, расслабился, приподняв уголки губ в едва заметной улыбке. Было так приятно наблюдать за его лицом. В душе шевельнулась нежность, внутренний голос неуверенно шепнул. А вдруг он не только в постели мне подходит, Я же собиралась поцеловать его, даже пристала на носочки. Кофемашина щелкнула, оповестив о том, что напиток готов. Кайден резко распахнул глаза, и момент был упущен. «Иди в душ, я пока налью нам кофе». Коротко кивнув, Кай развернулся и пошел в заданном направлении. А я залюбовалась открывшимся видом на широкие плечи, узкую талию, длинные мужские ноги и на такую очаровательную мужскую задницу. Резко отвернувшись, потянулась за кружками. Нужно срочно отвлечься, иначе есть риск захлебнуться слюной. Разлив кофе и сделав пару сэндвичей, решила зайти в свою комнату. Во-первых, мне хотелось переодеть влажный халат, а во-вторых, нужно было поменять постельное белье на кровати. Кажется, время моего маленького отдыха в горах подходит к концу, и лучше не оставлять после себя беспорядок. Задумавшись, что делать с Кайденом, а точнее, как ему предложить поехать со мной в город, наклонилась над кроватью, сдергивая простынь. В такой весьма пикантной позе застал меня мой наглый кот. Тихий то ли рык, то ли ворчанье, и не успела я нормально встать, как на мои бедра легли его горячие ладони, фиксируя на месте. Кай наклонился, накрывая меня своим телом. Одна его ладонь уверенно скользнула под халат и огладила пострадавшую во вчерашнем марафоне ягодицу, второй он уперся в матрас. «Ив, маленькая чертовка, ты опять сводишь меня с ума!» Даже не думала об этом, но, услышав его низкий голос, наполненный желанием, была уже вроде как и не против. «Кайден, ты не мужик, точно тебе говорю!» Сопротивляясь своему желанию волшебным пальцем Кая, пробормотала, крепко зажмурив глаза. «Да ладно! И кто же я, по-твоему?» Ладонь оставила в покое мою попу и скользнула выше, накрывая грудь, обводя большим пальцем сосок, сводя с ума. «Ты чертов афродизиак!» Мужской самоуверенный смешок прошелся по моим нервам, как пуховка по натянутым струнам. Мурашки не заставили себя ждать, а сознание подернулось дымкой желания. «Покричишь для меня, маленькая?» Кай наклонился вперед, заставив меня лечь грудью на кровать, тем самым сильнее топырив попку и уже двумя руками хозяйничал под полами халата. Похоже, поясок развязался сам, просто от зашкаливающего уровня тестостерона в комнате. Хотя, может быть, это дело рук Кайдена, фантастически ловких рук, которыми он умеет делать такое. Ох, Кай! Не знаю, как насчет покричать, но стонать я начала почти сразу. А ведь он еще не сделал ничего особенного. Целую вечность я плавилась от его прикосновений. Сходила с ума от возбуждения, царапала матрас и пыталась вывернуться из крепких объятий, потому что мне тоже хотелось дотронуться до своего мужчины. Но он не пускал меня. И это заводило еще больше. В какой-то момент его пальцы начали творить нечто невообразимое. Два из них скользнули в меня и начали медленно, но не глубоко двигаться, тогда как большой палец лег на клитор и время от времени не сильно ударял по нему. Создалось впечатление, что у моего организма появился второй пульс, более медленный, острый, отвечающий за удовольствие. Только за него. Стоны уже не стихали в комнате, сплетаясь с тяжелым дыханием Кая и создавая настоящую музыку. Вот только когда я почувствовал рядом со своим входом горячую головку, зачем-то открыла глаза, и все изменилось. Меня как будто окатило ледяной водой. Волосы, разметавшиеся по кровати, несколько прядей свисают с края. Я в одежде лежу, готовая к сексу, и только зад остался без прикрытия махровой ткани. За спиной мужик, готовый взять меня в этой позе и получить свое удовольствие. «Нет, Кай, нет!» Я забилась в его руках, пытаясь вырваться. Картина увиденного так четко наложилась на образ, преследующий меня с новогодней ночи, что возбуждение погасло, как спичка. Раз, и я уже могу думать, а не только подчиняться желаниям тела. «Кайден, пусти меня, я не хочу!» «Ты уверена?» Кай, видимо, еще не до конца понял, что я серьезна в своих словах, и продолжал меня соблазнять. И чертово тело велось. Оно отвечало ему, прогибаясь, подставляясь под его руки, вот только физического желания было мало. Уже мало. «Кай, в этой позе у нас ничего не будет, пусти!» Я старалась говорить спокойным тоном, вот только это, похоже, недостаточно убедительно звучало для мужчины. И тогда я всхлипнула. Не специально, нет, просто слишком много эмоций. «Ив?» Кай меня тут же поднял с кровати и развернул к себе. «Маленькая, что случилось?» Он с тревогой вглядывался в мое лицо, и я все никак не могла успокоиться. Воспоминания об измене Лукаса накрыли лавиной, наложились на возбуждение, и в итоге я дрожала, как лист на ветру, не в силах взять себя в руки. «Все нормально, Кай, правда?» Только внимательный, встревоженный взгляд желтых глаз заставил меня говорить. Голос дрожал, нервы были натянуты до предела. Один неверный шаг, и я сорвусь. То ли в истерику, то ли в откровенное домогательство желанного мужчины. На кончиках пальцев все еще дрожало желание дотронуться до гладкой, чуть бархатной кожи, попробовать ее на вкус, добиться хриплого стона от Кайдена. Но стоит закрыть глаза, и я вижу белую задницу, вздернутую вверх, крашеные волосы на моем покрывале Лукаса, который с удовольствием изменял мне. Нет, кажется, секса конкретно в таком положении у меня не будет вообще. Мерзко. Вчера не было такой реакции, скорее всего, потому, что мы были не в спальне. Да и что уж там, мне было настолько хорошо после первого оргазма, что я даже не обратила внимания, как именно все происходило дальше. Ив, кажется, ты отвратительная лгунья. Еще раз попытаешься? Теплые ладони гладили мои плечи, а взгляд не отпускал ни на секунду. Я не вру, все нормально. Но секса в этой позе у нас с тобой не будет, извини. Но ты же меня хочешь. Кай пробежался взглядом по моей фигуре и снова посмотрел в глаза, выгнув бровь. — Хочу, конечно. Как тебя можно не хотеть? Даже не попыталась отнекиваться. — Зачем? Кай нахмурился, будто не понимал, в чем же тогда проблема. А может, и правда не понимал. — Ты офигенный! — протянула дрожащую от переизбытка эмоций ладонь и пальцами погладила его ключицу. — И я тебя действительно хочу, но не так. — А как? «Малышка, скажи мне!» Мои пальцы он перехватил и прижал к своей щеке. «Вчера же было все отлично. Что случилось сейчас?» «Я хочу видеть тебя, понимаешь? Видеть твои глаза, чувствовать всего тебя, иметь возможность трогать. Кай!» Находиться рядом с ним и пытаться объяснить, что в момент, когда он уже будет готов войти в меня, я вспомнила бывшего, будет большой ошибкой. Но все, что я сказала, было правдой. Конечно, вчера было здорово, но я тоже хочу участвовать в процессе, а не просто быть послушной куклой в его руках. Давай сегодня сделаем это по-другому. Шагнув ближе, заглянула ему в глаза, чувствуя, как возбуждение снова возвращается. Есть же много поз. Зачем зацикливаться на этой? После этих слов Кайден отшатнулся от меня и, нахмурив брови, сложил руки на широкой груди. — Мы занимаемся сексом только сзади. Выдал он весьма недовольным тоном. — Кто это мы? Все мужчины нашего клана. Так, кажется, секс отменяется. И, вероятно, не только сегодня. Спасибо, Лукас, мать твою! А я люблю лицом к лицу! Отзеркалив его позу, тоже сдвинула брови. Упрямство мне досталось от папочки. Ты что, хочешь доминировать надо мной? Кай выглядит таким грозным, таким недовольным и возмущенным, а еще эти слова про доминирование... Я не смогла удержаться и тихо рассмеялась. «Тоже мне, властный господин!» В ответ на вопросительный взгляд пришлось пояснить причину моего веселья. «Мне кажется, мы вкладываем несколько разный смысл в эту фразу». «То только один смысл может быть». «Да? Плетки, кляпы, наручники. Все еще думаешь, что мы об одном говорим? Ты уверен?» Улыбка так и не сходила с моего лица, я решила пошутить. «Ты думаешь, что я хочу привязать тебя к кровати и воспользоваться... Ну, скажем, ремнем? Самый настоящий ужас отразился на лице Кайдена. Ой, похоже, зря я начала шутить. Он в слово «доминирование» точно не вкладывал тот самый смысл. Самка, ты совсем страх потеряла? А может, ты вкладывал? Как он там меня назвал? Я самка? Я? Пошел вон из моей комнаты! Крепко сжав кулачки, я смотрела на этого упертого великана и поверить не могла. «Самка? Да как он мог?» «Что?» Судя по всему, Кайден тоже завелся не на шутку, и я сейчас уже не про возбуждение. Еще немного, и нас ждет скандал. «Проваливай, говорю!» Резко развернувшись, схватила с края кровати подушку и почти не глядя метнула ее в лицо этому самоуверенному, наглому, огромному самцу. «Иви!» Почти угрожающе прорычал на меня Кай. Кажется, ему не понравилось, что я в него кинула вещью. «Вали, я сказала, пока в твою прямую голову не полетело что-то более увесистое. С сексом он занимается только в одной позе». «Да, у нас так принято. Сочувствую». Мы стояли друг напротив друга, обнаженный сердитый Кай и я в распахнутом халате, который только чудом еще прикрывал мою грудь. В комнате пахло грозой, между нами сверкали молнии, а мы не могли отвести взгляды. В моем случае, я уверена, горело упрямство, в его сверкало раздражение. «Иви?» «Кай, тебе пора одеться. Иди!» Нет, я понимала, что дотронься он сейчас до меня, и наше напряжение выльется в очень горячий секс, но самка? Серьезно? Нет уж, этого я ему так просто с рук не спущу. «Упрямая, как стадо баранов!» Рыкнув, Кайден развернулся и буквально вылетел из моей комнаты, а спустя всего несколько секунд хлопнула входная дверь. Я обессиленно упала на кровать. «Вот тебе и доброе утро, Иви Беккет». Но отдохнуть не получилось. Покрутив в голове последние мгновения нашего разговора и то, как быстро Кай шваркнул дверью, уйдя от меня, я буквально подскочила с кровати. «Какого черта? Он ведь не вышел на улицу совершенно голый!» Быстро выбежав из комнаты, я спустилась вниз. Задержалась лишь для того, чтобы накинуть на плечи огромную папину парку, а ноги всунуть в сапоги, и распахнула дверь. Выходить на улицу уже не было смысла. На крыльце был четкий след мужской ступни. «Кай!»